Глава вторая. Не моя. Илья. Обтекаю. Это, мать твою, что было? Делаю шаг к двери тамбура. Какого лешего я должен прятаться? От кого? Решительно жму ручку двери. Но вдруг торможу. Перед глазами вспыхивают испуганные, выразительные глаза моей новой знакомой. И есть в них что-то такое, что я сдаюсь. И, слушая возню на лестничной площадке, психую, но возвращаюсь на подоконник. Пытаюсь восстановить в памяти детали внешнего вида девушки. Лицо очень красивое, будто отфотошопили для обложки журнала. Но только без грамма косметики. Ямочки на щечках. Такое с первого взгляда цепляет. Кожа у нее. Кайфую, вспоминая ощущение ее пальчиков в своей руке. Молочная, нежная. Если посильнее прихватить, то 100% останутся синяки. А их я не видел. Значит, физически ее никто не обижает. Хотя я сам знаю много вариантов, как сделать больно так, чтобы не осталось следов. Фигурка у нее зачет. И ноги, длинные, совсем отвал башки. Может быть, я просто придумываю того, чего нет. И мою соседку никто не обижает? Ну, поругалась она с мужиком своим, ну, помирится. Но какие-то нюансы, которые я сходу не могу сейчас вспомнить, потому что считал их чисто инстинктивно, говорят о том, что моя соседка находится в стрессе, причем достаточно продолжительном. Перевожу глаза на окно и ерошу волосы на голове. Вот, и мордочки грустные сидела здесь рисовала. А на предложение загадать желание оживилась, загорелась, как ребенок. «Ну, не везет тебе на красивых баб, Витязев!» Усмехаюсь сам про себя. «Смирись с этим. Я слышу, что дверь на лестничной площадке наконец-то закрывается. Так, тебе лишь бы фигней пострадать, Илюха. Лучше б километр вокруг дома навернул, а не барышень спасал. Наспасался уже. Вперед, домой и спатеньки. Завтра у тебя утренняя тренировка и первый рабочий день». И будто отзываясь на упоминание о тренировке, колено начинает ныть. Заткнулась. Оскаливаюсь и, игнорируя навязчивую боль, спрыгиваю с подоконника и топаю к себе в квартиру. Прежде чем захлопнуть дверь, притормаживаю, зависая взглядом на соседской двери, и ловлю себя на мысли, что волнуюсь за девушку. Было в ней что-то особенное, на надрыве. Решаю, что для очистки совести пораспрашиваю завтра о ней местных старушек. Телефон в кармане джинс оживает мелодией. Достаю и неосознанно думаю о том, что хорошо, что он не зазвонил 5 минут назад. Вся бы конспирация моей соседки полетела к чертям. «Алло?» Подношу трубку к уху. «Илюша, ну ты там как?» На душе становится тепло от голоса сестры. «И сразу хочу тебе сказать, что из-за тебя я поругалась с Глебом. А ну тихо!» Нина шикает на раскричавшегося на фоне сына. «Ну вот скажи мне, как тебя можно было одного из больницы отпустить?» «Все в порядке, детка». Говорю максимально бодро. «Не делай из меня больного, пожалуйста. Твой муж сработал на максимум, чтобы за неделю я оказался снова в строю». «Иногда мне кажется, что это ты сын моего папы, а я родилась у него случайно». Тяжело вздыхает. «Да, он уже сказал мне, что завтра ты собрался тренировать молодняк». «Нин, все!» С нажимом прерываю ее. «Как скажешь». Вздыхает. «Извини, но я даже рада, что тебе приехать пришлось. 5 лет». «Нина!» Уже не выдерживаю женской логики и предупреждающе рявкаю. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», отзывается слегка обиженно. Отключаю телефон и швыряю его на диван. «Мать вашу, рада она!» Сбрасываю с себя одежду. Закидываю ее в стиральную машину и залезаю в ванну. Горячая вода начинает лупить по застоявшимся мышцам. Всего неделя, а чувствую, как стремительно теряю форму. Поэтому тренировки под прикрытием молодняка – это компромисс. Колено простреливает болью. И я со злостью луплю двоечку кулаками по кафелю. Сука, как же больно. Но с волшебных колес пора слезать. Выхожу из душа и с чистой совестью делаю себе чай с двумя бутербродами. На больничной еде сильно не пожируешь. Нужно добирать вес. Подхожу к открытому окну на кухне и, вдыхая терпкий запах сирени, на мгновение улетаю в детство. У бабули всегда было хорошо. Есть у меня своя особенная традиция – возвращаться в ее дом, когда особенно хреново. И даже несмотря на то, что клининговая компания знатно постаралась здесь с уборкой, мне все равно кажется, что я чувствую запах свежей выпечки. Здесь все осталось так, как при бабуле. Телефон позади меня вздрагивает уведомлениями о пропущенных вызовах и сообщениях. Сажусь на диван и парочку удаляю, совсем не читая. А вот над третьим зависаю. Пульс подскакивает. Артур. Джеймс Сали готов к реваншу через 3 недели. Или мы соглашаемся, или его не будет никогда. Мысленно отправляю своего менеджера в долгое пешее и отключаю телефон, укладываясь спать прямо на кухонном диване. Ворочаюсь. 1-1.5 часа. Колено продолжает раздражающе ныть и не дает провалиться в глубокий сон. А еще меня зверски бесит мерзкий стук за стенкой. Прикидываю по планировке, что у соседей именно здесь находится спальня. С мужем мирится моя загадочная Таисия. Нет, мужик, она не твоя. Иначе брал бы ее сейчас ты. Перед глазами начинают вспыхивать горячие картинки того, что происходит в соседней квартире. Меня необъяснимо это пенит, и хочется пойти избить грушу. Но ее здесь нет, и не повесишь, потому что стены не самые толстые. Забираю с дивана плед и ухожу в комнату. Падаю на кровать и снова пытаюсь уснуть. Мысли о соседке бесят меня сейчас не меньше, чем травма. Промучившись еще 1/2 часа, я сдаюсь и вкалываю себе обезболивающее. Ну и какой здесь нахрен реванш? Вдыхаю спиртовые пары с ваты. Реально жалею, что нельзя надраться в хлам, чтобы ничего не чувствовать и не слышать. Вот только в одном мой менеджер прав. Отказаться от реванша – это просрать карьеру к чертовой матери. Завтра. Думать завтра. Боль начинает отпускать. И я, наконец-то, засыпаю.